14 июня 1776 года все было готово к отплытию. Капитан второго ранга Тимофей Козленинов, что возглавлял экспедицию, собрал всех офицеров перед отплытием в большой каюте на Северном Орле. Сие место кают-компания на чужеземных флотах называется. Будут здесь собираться для морских обзоров, бесед и столования все наши офицеры. Адмиралтейство коллегия такой распорядок думает обозначить с будущего года специальным ордером повсеместно. Мы же собрались здесь, дабы еще раз проследить по карте движения наши, выслушать секретную инструкцию для неукоснительного пользования, уточнить пункты относительно нашего сношения с посланниками российскими за рубежом. Капитан встал, отдернул шторку у карты и, строго поглядев на офицеров, словно убеждаясь в их благонадежности, изложил план их движения. Фрегаты «Павел», «Наталья», «Григорий» идут с коммерческими товарами под видом купецких и с флагами таковыми. «Северный орел», на коем буду я, для их препровождения назначен. В Ливорно, куда мы придем, в ведомстве генерал-майора Ганнибала есть еще два фрегата «Святой Павел» о 26 пушках и «Констанция» о 24. Они там к нашей необъявленной эскадре присоединятся. Мы с вами на всем пути неразлучно следовать обязаны. Ежели какие приключения, как штормы, туманы и прочее приключится, я вам рандеву назначаю. И он походил вдоль каюты и сообщил адреса консулов, по которым следует извещать о неприятностях. Однако же ни в какие порты без необходимой нужды не заходить. В крайнем случае можно в английские и ни в коем случае во французские. Козлянинов склонился над картой и уткнулся в окончание Пиренейского полуострова. Первое рандеву назначаю здесь, в Гибралтаре, а потом далее в Средиземном море. Вы первый раз в таком походе и должны знать, что в Средиземном бродят морские разбойники, и надо употреблять всякую осторожность при встрече с ними и быть всегда готовым защитить как свой фрегат, так и другие. Капитан свел брови, подумал, как бы примериваясь к ситуации. Но каков бы ни был вид разбойный у всех кораблей, самим на них не нападать. Купеческие суда не останавливать и не осматривать. Для отдания же салютов разным кораблям поступать по силе международных трактатов. Далее Тимофей Козлянинов поздравил всех с началом похода и пожелал усердной службы. Федору Ушакову в усердии отказать было нельзя. Постичь морскую науку дальнего перехода хотел давно. Расстояния, конечно, были несравнимы с его первым архангельским дальним походом. Северный Орел стал для Ушакова новым морским училищем, таким же важным, как Кикиндум. Под командой Козлянинова Федор стоял на палубе при подходе к Копенгагену. Неотступно следил за компасом в английском канале. Проводил обсервацию в Атлантическом океане. Давал команды при салюте у Гибралтара. Снимал план порта Магон. Козлянинов в конце похода, довольный настойчивостью и умением хваткого офицера, с удовлетворением сказал: «Ну вот, капитан-лейтенант, в вас никто не ошибся. Ни те, кто рекомендовал, ни я, когда брал в поход. Готовься, Федор Федорович, корабль в Ливорно принять. Я же говорил, что там у нас еще с архипелагской экспедиции фрегат «Святой Павел». Готовься принять его у Паниоти. Да скажи мне, что для этого фрегата нужно, ибо я отсель скоро имею в поход отправиться». Так и принял он в сентябре 1778 года под начало первый свой в Средиземноморье фрегат. Ливорно для Ушакова, считай, родным городом стал. Здесь, после дальних переходов в Мессину, на острова Архипелагские, в Гибралтар и на Малёрку, экипаж отдыхал. Ему отдыхать не нужно было. Его тело в морском походе как-то распрямлялось, наливалось упругостью, здоровьем, дышалось ему на палубе свободнее, в голове было ясно и спокойно. Хорошо думалось, далеко виделось тогда Ушакову. Он не ощущал себя песчинкой в этой пустыне морской, нет. Наоборот, все больше чувствовал море, учился повелевать стихией, быть неподвластным ее разгулу. После